Раньше я с родителями жил в старом двухэтажном многоквартирном доме странной планировки. В соседней квартире жил запойный дядя Семен со своей умственно отсталой двоюродной сестрой. Моя кровать стояла как раз у стены, разделяющей наши квартиры. Когда я был маленьким, по ночам сильно пугался странных звуков оттуда, как будто кто-то медленно ползает по стене с той стороны, сверху вниз, снизу вверх, царапая ее когтями. И еще были звуки, похожие на шум катающихся по фанере банок или бутылок, ну и всякие мелкие стуки и шорохи. Когда я немного подрос, то перестал бояться этих звуков, так как стало ясно, что там живет не нечто из потустороннего мира, а вполне реальные алкоголики. И ничего не мешает бухому человеку катать бутылки и шуршать по стенам до самого утра. Тем более я уже успел побывать в их квартире и осмотреть ту самую стену с обратной стороны. Стена как стена, облезлая и грязная, но вполне обыкновенная. Я давно уже живу в другом городе, но вот недавно приехал навестить знакомых и вечером зашел в свой старый двор. Захотелось вспомнить детство. Сел на лавочку напротив общежития и начал путешествовать взглядом по окнам второго этажа, слева направо, на ходу вспоминая, как выглядели комнатки знакомых жильцов. Я как бы визуализировал трехмерный вид квартир, просвечивая стены дома. Когда я дошел до самого последнего окна справа, то понял, что что-то не так, и моя трехмерная модель не сходится. Я снова начал с крайнего левого окошка и проговаривал про себя. Так, здесь жил такой-то, здесь такой-то, тут тот-то. А вот наша кухня, вот наша комната, вот комната алкашей. Стоп. Я понял, что окон ровно на одно было больше, чем должно быть. Во всех окнах горел свет, кроме этого. Да, именно так. 10 лет назад... Я спал рядом с темной комнатой без дверей, в которой шуршали неведомые твари. 3 метра отделяли меня от этой зловещей квартиры.